тайных, это человек столь исключительного интеллекта, что мы не можем еще судить о нем. Герника, безусловно, шедевр, нечто непостижимое. Это самое жестокое, самое кровавое и самое страшное изображение войны. А голубь мира — очаровательный символ, которым восхищаются все и старый млад. Вопрос. А как вы относитесь к абстрактной живописи? Ответ. Я имел возможность наблюдать за художниками, начиная с примитивистов и кончая фавистами, и до сих пор восхищаюсь импрессионистами, кубистами и экспрессионистами. Но чисто абстрактное искусство мне непонятно. Может быть, это пробел в моем образовании? Примечание. Фависты, от слов «дикий», «хищный», представители авангардистского течения во французской живописи начала XX века. Фавизм не имел четко сформулированной эстетической программы, и в своем стремлении утвердить новые живописные приемы был преимущественно выражением протеста против художественных традиций XIX века. А вот мои дети любят некоторые абстрактные картины и, кажется, понимают их. Может быть, через 10 или 15 лет они будут воспринимать фигуративную живопись как нечто чуждое им. Абстрактное не обязательно бесчеловечно. Есть и абстрактная музыка. Тем не менее, она потрясает нас. На самом деле, абстрактные художники стремятся достичь создания искусства столь же математического, как и музыка. Что касается меня, то я уже не в таком возрасте, чтобы судить. Слишком поздно. Вопрос. Кого из старых мастеров вы предпочитаете? Ответ. Кранаха. В Базеле есть его картины «Адам и Ева». Я иногда езжу туда лишь за тем, чтобы поглядеть на них. Еще я люблю Джотто, а из художников XIX-XX веков всех импрессионистов, особенно Мане, Ренуара и, конечно, Ван Гога. Их много, а вот Рублева я не знаю. Примечание. Кранах Лукас Старший, 1472-1553 годы, немецкий живописец и график, писал портреты и картины на античные и библейские сюжеты. В позднем творчестве Кранаха готические традиции сочетаются с художественными принципами Возрождения. Джотто ди Бондоне, 1267-1337 годы, итальянский живописец, представитель предренессансского искусства, в изображении религиозных сюжетов внес земное начало. Вопрос. Кто ваш любимый композитор? Ответ. Бах, а из русских — Чайковский. Он напоминает мне импрессионистов. Такая же кипучая жизнь, такие же сочные краски. Но особенно остро я воспринимаю Баха, потому что нахожу у него ту необходимую человеку душевную ясность, о которой только что говорил. Не обладая ею сам, я люблю находить ее у других. Вопрос. Расскажите, пожалуйста, о ваших встречах со Стравинским. Ответ. Я хорошо знал Стравинского. Я встречал его в 1925 году и позднее был у него в Голливуде, где он жил со своей очаровательной женой. Этот человек постиг секрет вечной молодости. Мне вспоминается один необыкновенный вечер. Стравинский решил дать концерт механической музыки и выбрал для него самый шикарный парижский театр на Елисейских полях. Никто не понимал, что значит механическая музыка. В этом театре публика всегда во фраках и бальных платьях. Явился весь парижский свет. Оркестровая яма была загромождена какими-то странными аппаратами и органными трубами. Это были только что созданные или усовершенствованные патефоны. И вот поднимается занавес. Выходит Стравинский.